Глава 5. Возвращение на Олух. К тому времени, как решительный пингвин перестал наконец вертеться на месте, туман уже начал рассеиваться. Через полчаса море очистилось совсем. Римской триремы нигде не было видно. Вода опять стала холодна, как лед, и встреча с акулагадами больше не угрожала юным викингам. И вообще, оказывается, они отклонились от курса совсем не так сильно, как предполагал Икинг. Далеко на севере вырисовывался силуэт острова Олух. Мальчишки направились к нему. За руль сел Рыбьенок, потому что у Икинга от огорчения все валилось из рук. Икинг сидел и мрачно смотрел на уцелевшую половинку «Как разговаривать по-драконьей». Он вложил в эту книгу столько труда, столько времени провел в наблюдениях на обрыве дикого дракона. И все напрасно. О том же, что станется с Беззубиком на борту римской триремы, ему не хотелось думать. Беззубику ужасно не нравилось сидеть под замком, так что Икингу даже приходилось на ночь оставлять дверь открытой. А теперь он, скорее всего, заперт в этой ужасной железной клетке. «Мы поссорились», — горевал Икинг, — «а он все-таки прилетел мне на выручку. А теперь я, может быть, никогда больше его не увижу». Страх корова, наконец, пробудилась от глубокой спячки. «Ну что, добыли свой шлем?» — спросила она, зевая. «Не совсем», — мрачно ответил Рыбьенок. «Долго рассказывать». Решительный пингвин, петляя и вертясь, медленно приближался к острову Олух. Остров Олух испокон веков был родным домом для племени лохматых хулиганов. Это один из самых маленьких обитаемых островков варварского архипелага, и лучшим словом для его описания будет слово «мокрый». На острове Олух море вечно стремится поглубже проникнуть в сушу. Даже на вершине самой высокой горы можно отыскать раковины моллюсков и дельфиньи кости, заброшенные туда штормами или гигантскими приливами. Так что, сами понимаете, когда сверху постоянно поливает дождь, как известно, в хулиганском диалекте существует 28 слов для обозначения дождя, а снизу подступает море, викингам почти всю жизнь приходилось проводить по колено в соленой слякоти. Однако с приближением к острову жалеть себя стало некогда. Решительный пингвин явно терпел бедствие. Эта лодочка с самого начала не была приспособлена к хождению по морю, а тут еще претерпела два мощных удара. Первый, когда ее коварно боднул перепелятник сопляка. Второй, когда Икинг прыгнул в нее с палубы римской триремы. Короче говоря, решительный пингвин набирал воду еще быстрее обычного. Икинг и Рыбьенок из сил выбивались, работая шлемами, но тем не менее на подходе к хулиганской гавани шлюпка почти полностью погрузилась в воду. Последние 200 метров пришлось преодолевать вплавь. Икинг поддерживал Рыбьенога, потому что тот, весьма редкое свойство для викинга, так и не научился плавать. И в довершение всего на гребне стены, ограждающей гавань, их поджидал брехун крикливый собственной персоной. Он стоял, скрестив руки на могучей груди и сдвинув брови, грозный, как громовой молот Тора. Когда решительный пингвин скрылся под водой, брехун чуть не лопнул от злости. «Да, неудачный денек выдался», – простонал Рыбьенок, выбираясь на берег. «Хорошо, хоть с акулагадами не повстречались». «Я не уверен, что там вообще были акулагады», – процедил Икинг сквозь зубы. Оглянувшись, он увидел расходящиеся круги на том самом месте, где пошел ко дну решительный пингвин. Пусть эта лодка и не была самой красивой, ему она казалась лучше всех на свете. Поскальзываясь на покрытых тиной камнях, мальчишки вскарабкались на стену и вытянулись перед брехуном, понурые и мокрые до нитки. Рыбьенок робко протянул римский шлем. Однако брехун остался недоволен. «Что?» – рявкнул он, яростно тычав шлем волосатым пальцем. «Что во имя Одина? Это такое?» «Это римский шлем, сэр», – пояснил Рыбьенок. «Мы случайно попали на римскую трирему, сэр». По ошибке, вроде как заблудились, сэр. Заблудились! Взревел брехун. Викинги не могут заблуждаться. И как это вы, скажите на милость, могли по ошибке попасть на римскую трирему? Римская трирема ни капельки не похожа на миролюбивую рыбацкую ладью. Да, сэр, знаю, сэр, торопливо забормотал рыбинок. Но понимаете, сэр, нам показалось, что вокруг полно акулагадов. А где? Перебил его брехун подозрительно спокойным голосом. Где, извольте сказать, ваша лодка? Ах да, лодка, сэр. Совершенно несчастным видом пролепетал рыбинок. Она, это, как ее, как бы утонула, сэр. Лодка, это, как ее, как бы утонула? Возопил брехун крикливый. Вы это, как ее, как бы утопили собственную лодку в совершенно безветренный день в 200 метрах от родного острова. И какие же вы после этого викинги? Какие же вы хулиганы! Лодки строить вы не умеете, драконов приручать тоже не умеете. Рыбинок вон даже плавать и то не научился. У меня от соленой воды экзема, промямлил рыбинок. Вы должны стать пиратами, орал брехун. А вы кто? Жалкие, ничтожные, ни на что не годные ошметки лягушачьего дерьма. У меня не хватает слов. Несмотря на нехватку слов, брехун орал еще 10 минут, называя их позором племени и утверждая, что у него, брехуна крикливого, никогда еще не было таких бездарных учеников. В довершение он посадил несчастных мальчишек на диету из слизняков на ближайшие 3 недели и пригрозил, что если подобное повторится, их с позором вышвырнут из племени. Дома было не легче. За ужином Икинг долго и пространно объяснял отцу, по какой такой несчастливой случайности они умудрились взять на абордаж римскую трирему вместо миролюбивой рыбацкой ладьи. Потом рассказал о том, как лишился Беззубика, как префект отобрал у него половину книги «Как разговаривать по-драконьи» и намекнул, что стоит должен немедленно отправить военную экспедицию для спасения Беззубика и книги. В доказательство своей правдивости Икинг продемонстрировал отцу жалкие остатки порванной книги и римский шлем. Ха! Задумчиво протянул стоик обширный. Он был великаном из великанов. Рыжей кустистой бороды его и толстенного живота с лихвой хватило бы на то, чтобы сделать из них как минимум 2 викинговских вождей среднего размера. Слушал он вполуха, потому что как раз в эту минуту читал табель сына, где говорилось о его успехах в программе подготовки пиратов. И такого плохого табеля он никогда прежде не видывал. «Тор его разрази», – думал стоик обширный. «Как можно ухитриться получить -4 по витиеватой ругань?» И совсем ничего по началам отрыжки и метанию молота, тем самым предметам, которые у него, у стоика, в свое время были самыми любимыми. Стоик изо всех сил старался не поддаваться разочарованию в сыне. Он говорил себе, что Икинг просто развивается немножко медленнее других, что вскоре он накачает мускулы и отрастит волосы в носу и научится забивать голы в бейболе, как когда-то научился и сам стоик. Но каким образом можно было заработать отзыв «Икинг худший из моряков! Я такого за все 20 лет не видывал!» Как можно было на простейшем тренировочном задании потерять и дракона, и лодку? И как он умудрился заблудиться и вместо миролюбивой рыбацкой ладьи случайно попасть на римскую трирему? Викинги не могут заблуждаться. Стоик открыл рот, чтобы наорать на сына. И опять закрыл. Потому что на него снизу вверх встревоженно смотрел Икинг. Маленький, тощий, веснушчатый и жалкий. Он, похоже, всерьез взволновался за своего смехотворного дракончика. У Стойка обширного духу не хватило разозлиться. Он скомкал табель в гигантском кулаке. «Сынок», – проговорил Стоик мягко, но мрачно. «Мне очень жаль, что ты лишился своего Беззубика». «Беззубика!» – оскорбленно перебил отца Икин. «Его зовут Беззубик, папа!» «Беззубика!» – торопливо поправился Стоик. «Но я хочу сказать тебе одну очень важную вещь». Стоик тронул Икинга за плечо и посмотрел ему в глаза. «Ты сын вождя!» – торжественно заявил он. «Ты потерял свою зверушку, но все равно должен быть храбрецом. Должен вести себя как мужчина. Будут у тебя и другие драконы». «Такого, как Беззубик, никогда больше не будет», – возразил Икинг в полном отчаянии. «Этот дракон доверял мне, а я его подвел». «Замолчи», – сурово оборвал его Стоик. «Ну-ка, сынок, ответь. Чего не ведает вождь?» «Вождь не ведает боли», – покорно отозвался Икинг. «Но, папа!» – однако Стоик обширный уже оседлал любимого конька. «Вождь не ведает боли. Вождь не ведает страха. Вождь должен быть превыше любых слабостей, любых личных чувств. Не может быть и речи о том, чтобы снарядить дорогостоящую военную экспедицию за твоим драконом. Это была бы пустая трата драгоценного времени наших отважных воинов. Римляне, наверное, уже на полпути к Риму, где из твоего бездельника сделают отличную дамскую сумочку». «Беззубика», — опять поправил его Икинг. «Папа! Именно об этом я тебе и твержу. Я подслушал их разговор и думаю, что они явились к нам не просто так». «Их разговор!» – взревел Стоик. «Что значит разговор? Как ты сумел понять этих римлян?» «Сумел», – признался Икинг. «Понимаешь, старый сморчок немного научил меня латыни». «Латыни? Латыни!» – взорвался Стоик и грохнул кулаком по столу с такой силой, что устрицы на тарелке подскочили в воздух и сделали двойной кульбит. «Мой сын, мой единственный сын, говорит на латыни!» Он с трудом удерживал себя в руках. «Хулиганы не должны, повторяю, не должны говорить на латыни! Чему тебя только учили на уроках устрашения чужаков? Когда хулиган встречает чужака, он должен орать на него громко и неторопливо. Это единственный язык, который понимают чужаки. С драконами хулиганы тоже не говорят и не пишут про них книжек. Ты слишком много времени проводишь, кропая книжки о драконах, и совсем не готовишься стать вождем». С этими словами Стоик Обширный вырвал из рук сына половину книги «Как разговаривать по-драконьи» и швырнул ее в огонь. Икинг ахнул. В этой книге было собрано все, что он успел узнать о драконах. Как же он будет разговаривать с драконами без нее? Стоик ушел, оглушительно топая ногами. Как только отец скрылся из виду, Икинг, обжигая пальцы, вытащил книгу из огня. К счастью, она была еще сырая и не успела вспыхнуть, только края чуть-чуть обуглились. Той ночью, впервые за много-много недель, Икинг лег спать без Беззубика. Маленький дракон всегда сопел и вертелся, но был теплым, как грелка. А теперь Икинг лежал без сна почти до самого утра, дрожа под тонким одеялом. Руки и ноги были как ледышки на Северном полюсе. Уши трепетали на холодном сквозняке. Наконец, под утро он погрузился в лихорадочный сон, и ему чудилось, будто ночные драконы, ветер и волки воют хором. «Ты потерял Беззубика! Навсегда потерял! Потерял Беззубика! Потерял навсегда! Навсегда!»